Не ходите к нему, Эллисон. Наступило короткое молчание, затем Сэнди услышала смех Эллисон, теплый и бесстрашный. «Значит, великий человек в своем волчьем настроении? Выше голову, Сэнди! Я ведь не маленькая девочка. Запомнили?» Глава третья. Мистер Шамбрен никогда не делал перерыва на обед. Как директор отеля «Бомонт» он был нужен множеству людей, чаще всего между 11 и 3 часами. Гостям отеля, штатным сотрудникам, посторонним лицам или организациям, желающим использовать помещение отеля для устройства банкетов или вечеров, выставки мод, специальных конференций. Особого внимания требовали прибытие или отъезд гостей важных особ и просто богатых людей. Хотя всеми этими проблемами занимались специальные отделы и их руководители, в экстренных случаях мистер Шамбрен всегда был наготове. Он владел даром подчинять своему авторитету людей, но всегда готов был взять на себя ответственность при решении щекотливых вопросов. Он мог принимать решения мгновенно и, проработав на своем посту почти 30 лет, мог, не хвастаясь, сказать, что ни разу не раскаивался в своих решениях. Некоторые из них оказались неверными или неэффективными, но Шамбрен твердо знал, повторись такая ситуация, он бы разрешил ее таким же образом. Завтрак мистера Шамбрена всегда был сытным. Фруктовый сок, бараньи котлеты или небольшой бифштекс, иногда жареная форель или дуврский балык и тосты без счета. И кофе, кофе, который он пил весь день. Обедал он в 7 часов вечера, и его обед отвечал требованиям самого изысканного вкуса. Сотрудники любили мистера Шамбрена и понимали его с полуслова. На первый взгляд казалось, что большую часть своего времени он проводит в праздном безделье, но очень скоро становилось ясно, что он обладает одним удивительным свойством – всегда оказываться на месте в нужный момент. В тот понедельник около 1 часа дня мистер Шамбрен сидел за рабочим столом в своем кабинете, потягивая свой неизменный кофе и куря египетскую папиросу. «Вас хочет видеть мистер Гамаэль, сэр. Он в приемной», — доложила по селектору секретарь. Мистер Шамбрен поднялся из-за стола и направился к двери, чтобы лично приветствовать посетителя. «Рад вас видеть, мистер Гамаэль. Входите, пожалуйста, чашечку кофе». «С большим удовольствием», — ответил мистер Гамаэль, присаживаясь в кресло у стола. «Мистер Гамаэль, египетский дипломат, был невысок ростом, худ, с кожей кофейного цвета и печальными темно-карими глазами. На нем было черное пальто с пушистым меховым воротником, в руке черная трость с тяжелым серебряным набалдашником, на голове элегантная шляпа». «Позвольте ваше пальто, сэр», — сказал Шамбрен. «Здесь очень жарко, вы перегреетесь». «Благодарю вас». Гамаэль снял пальто и шляпу и передал их Шамбрену, потом снова сел в кресло. Шамбрен взял с сервировочного столика 2 чашечки турецкого кофе и придвинул гостю сигаретницу, потом уселся и слегка приподнял брови с выражением вежливого вопроса. «Как тут спокойно», — Гамаэль отпил кофе. «О, божественно! Спасибо, сэр, я сам его варю. Есть некоторые вещи, которые я никому не доверяю. Вот именно поэтому я здесь, мистер Шамбрен. Весьма польщен, я к вашим услугам. Я хочу получить авиабилеты для себя и моего секретаря сразу же после 12:00 в субботу». «Это очень просто», — ответил Шамбрен. «Наше бюро путешествий...» «Я не хочу, чтобы ваше бюро путешествий занималось этим», — прервал его Гамаэль. «Если бы это было обычное дело, я не стал бы отнимать ваше драгоценное время». «О, я хочу уехать совершенно незаметно, не привлекая ничьего внимания, мистер Шамбрен». Я оставлю вам деньги, чтобы расплатиться с администрацией после моего отъезда.